Глава 14. Анита Вешнева. «Накрасьте поярче», — требует Марина, оглядывая меня критическим взглядом. «Прическа хороша, но макияж никуда не годится. Я просила нанести ей свадебный макияж, а не макияж без макияжа. Свадебный нюд, все как вы просили», — пожимает плечами девушка-визажист. «У невесты нежные черты лица. Яркий макияж ее испортит». И я с ней полностью согласна. Но кроме того, что она приняла меня за невесту. У нас гендер-пати с минуты на минуту начнется, а не свадьба. А внешность моя, про такую говорят, кукольная. Имею в виду, что лицо у меня кругленькое и наивное. С мягкими чертами лица. И нюдовый макияж очень точно подчеркнул ее. Визажистка уходит, а я прикладываю к себе несколько платьев, которые мы с Мариной выбрали накануне. «Белое надевай. Вот это», — советует Марина. «Ну, белое платье, свадебный макияж. Мне только фаты не хватает», — с сомнением произношу я. «Скоро будет и фата, если будешь делать так, как я говорю», — заявляет Марина. Выпроваживаю Марину из комнаты и поочередно надеваю каждое из платьев. Белое – самое милое. И так красиво подчеркивает зону декольте и округлившийся животик. Ладно, в белом спущусь. Надеюсь, счастливый папаша на меня не разозлится. А то ходил тут с утра пораньше мрачнее тучи. А сейчас даже еще из офиса домой не вернулся. Марина и вправду подготовила нам грандиозный праздник. Много гостей. Друзья, родственники, партнеры по бизнесу. С моей стороны никого нет, потому что живут в небольшом городке далеко от столицы. Это мне повезло. И покойная бабушка, проживающая в Москве, оставила мне однокомнатную квартиру в наследство. Вот я и перебралась сюда. Когда рожу, съезжу с малышом в свой городок. Покажу родителям внука. Почему-то я уверена, что у меня будет мальчик. Я хоть и волнуюсь перед торжеством, но уже предвкушаю, как узнаю, кто именно у меня будет. «Анита, ты готова?» — стучится ко мне Марина. «Захар уже прибыл, как и гости. Надо выходить». Открываю дверь. «Вот, отлично!» — одобряет свекровь мой выбор. «Выглядишь на все 100. Надеюсь, так оно и есть. Я хочу, чтобы босс обомлел, увидев меня во всей красе. Я никогда так не наряжалась ни в офис, ни на корпоративы. Выхожу к лестнице, и у меня дух захватывает. Все так красиво наряжено, в нежно-розовых и нежно-голубых тонах. Повсюду шелк, атлас, воздушные шары, красиво оформленные фотозоны, где уже начали фоткаться гости». А главное, сколько человек в гостиной. Марина организовала фуршет, поэтому все с закусками, а проворные официанты снуют с бокалами меж гостей. Я вижу, как в гостиную входит Захар. Он в костюме с иголочки, как всегда. Борода, аккуратная прическа, потрясающий вид. Это всегда при нем. Так что он может жениться хоть в любой день. Он задирает голову и смотрит на меня. Вижу, как глаза его расширяются, а челюсть падает к полу. Отлично. Значит, я все же смогла поразить упрямого босса. Захар смотрит на меня с раскрытым от изумления ртом, а потом, будто очнувшись, идет к лестнице, поднимается по ступеням ко мне. Вот он уже совсем рядом. С восхищением оглядывает меня с головы до ног. Заинтересованно оглаживает линию моего декольте. Втягивает запах моего парфюма. Улыбается. «Вы очень красивая сегодня», — говорит он с придыханием. «Сегодня такой замечательный день», — отвечаю я. Захар Андреевич подставляет мне свое плечо, чтобы я взяла его под руку. И мы вместе под аплодисменты спускаемся к гостям.